Эпилог. Майя. События с момента предложения руки и сердца, хотя про сердце ничего сказано не было, закрутились так стремительно, что мы с Миу-Миу только успевали от удивления рот раскрывать. Януш пытался изобразить нездоровье, чтобы оставаться у меня, однако его отец, мастер Ёжев, велел ему знать честь и совесть, в наличии которой у отпрыска он сомневался, по его словам. Тогда Януш попытался зайти с другой стороны и переманить меня к себе. Дескать, дом у городского мага большой, там можно спокойно вдвоем жить, поживать и за день даже не встретиться. «И ночью тоже не встретиться», — добавлял мастер Ёжев. На этом настроение у Яниша портилось, но он был согласен и на такой вариант. Однако отец на это отвечал, что нечего барышню позорить, и хитрый какой решил на бедную Маюшку хлопоты по новому дому свалить. В общем, защищал меня как отец родной. А еще пригрозил, что маму вызовет, если сын за ум не возьмется. «Так сразу взялся!» Хотя не знаю, что его так подбодрило. Добрейшей души женщина оказалась сударыня Млада. Такая заботливая, что даже Миу-Миу, на что уж поесть всегда готова, и то сбежала на печку и спряталась там в углу от избытка яств. «Да куда мне столько?» — возмутилась я, когда приехавшие сударыни Север-слуги втащили в мой домишко 10-й чугунок с едой. «Да ты ешь, ешь, детонька. Ты ж вон какая маленькая, худенькая. Разве ж с таким оболтусом, как Яниш, справишься?» «Ешь, ешь, поправляйся, тебе еще детушек рожать. Да и Янушку, если вдруг на ужин заглянет, будет чем угостить», — приговаривала она, поглаживая меня по руке. Я так растрогалась, что чуть слезу не пустила. На тот Миу-Миу пришла мне на помощь и стала выпрашивать поесть. Это уже после того, как ее накормили и загладили, она на печке пряталась. Яниш, конечно, на ужин заглянул. Но после того, как сударыня Млада домой уехала, остальных детей одаривать своей заботой. «У тебя такая мама хорошая», — поделилась я. «Только ее бывает слишком много», — признался тот. «Но обычно в комплекте к ней идут моя сестра и младший брат, так что получается терпимо. А когда я один, да еще и, можно сказать, с того света чудом вытащенный, зато скоро в доме уже можно будет жить. Ты же еще не передумала за меня замуж выходить?» — настороженно спросил Яниш. «А у меня есть выбор?» — на всякий случай спросила я. «Нет», — быстро ответил он и успокоился. После отъезда сударыни Млады за меня взялся мастер Ёжев. Сам он говорил, потому что они закончили прочесывать окрестные леса в поисках чернокнижных подарочков. Но, сдается мне, без участия матери семейства не обошлось, хотя оба они, и мастер Ёжев, и Яниш, это отрицали. Но как-то слишком энергично и почти слово в слово. Мастер Ёжев взялся меня экзаменовать. Он морщил брови, я расстраивалась и пугалась, он бросался меня утешать. Дескать, он не на меня злится, а на дядю Дамира, которому не сироту нужно было поручать, а ноги оторвать и вместо ушей вставить, чтобы всем сразу стало ясно, что у него с головой. Потому что барышня я одаренная, раз так много смогла самоучкой взять, и меня нужно серьезно учить. При этом он так сурово на меня смотрел, что я сразу пожалела, что родилась такая одаренная. Но теперь-то что делать? Назвалась ведьмой. Лезь в гримуар. Кстати, гримуар мой мастер Ёжев тоже похвалил. И меня похвалил, что доверилась и рискнула, потому что иначе... Тут мастер быстро смахнул со щеки слезинку, будто ее не было, и еще раз поблагодарил меня от всей службы магической безопасности и себя лично за самоотверженное спасение сотрудника. В общем, скучать мне не приходилось. Работу травницы с меня никто не снимал. Люди болели при старом городском маге, и при новом ничего не изменилось. Только пришла зима, а с нею насморк, кашель и застуженные спины. К тому же к невесте городского мага подойти не так страшно, как к самому магу. А спросить-то столько всего нужно. Правда ли, что маг может из зимы сделать лето? А если может, почему не делает? А если магу принести свежий труп, маг его в самом деле оживит? И если да, то сколько это стоит? А правда, что теперь у нас тоже будет настоящий каток с настоящими магическими огнями во льду и фейерверк на день зимнего солнцестояния? Я отвечала, как могла, и понимала, что надо мне учиться, но каток я пообещала твердо. Я так и сказала на следующий день Янишу. Он пригласил меня в дом, который раньше принадлежал мастеру Ерику. Мне никогда не приходилось бывать у прежнего мага дома, только в кабинете, но в доме пахло свежей краской и еловой доской. «Папа, ну, теперь можно?» — спросил Яниш у мастера Ёжева. Мастер кивнул. «Дорогая Майя», — начал Яниш серьезно, — «согласишься ли ты стать моей женой?» «Уже согласилась же», — не поняла я. «Ты, дочка, подумай, подумай, ты же потом от него уже никуда не денешься», — предупредил мастер. «Можно подумать, я от него сейчас куда-то могу деться», — фыркнула я. «Вот, папа, я же говорил», — Радостно воскликнул Яниш, поднимая указательный палец вверх. «Можно уже жениться». «Да женись уже, женись. Вот завтра объявим о помолвке, потом месяц после оглашения...» «Папа!» «Да, я шучу, шучу. Как платье невесте справим, так и поженим». Что любопытно, уже через день к нам приехали модистки из столицы. Чтобы не расстраиваться, я даже спрашивать не стала у Яниша, во что ему этот широкий жест обошелся. Конечно, оплачивал он все сам, но из наших в будущем общих денег. Платье было пошито к концу недели. Весь уездный городок стоял на ушах. К такому событию и гостям следовало прихорошиться. Как не воспользоваться таким поводом? Когда еще в крохотный городишко, в самой замшелой части королевства, приедет столько столичных гостей? Нужно же показать, что мы тут не хуже. Не знаю, сколько заплатил модисткам Яниш, я не буду об этом думать, тем более накануне свадьбы. Но увезли они как минимум в два раза больше. Но вот это вот «мы тут не хуже» знатно потрепало мне нервы, потому что к церемонии должны были съехаться сослуживцы Яниша. А я даже не представляю, о чем нынче говорят барышни в столице. Правда, еще больше мое настроение омрачил визит дядюшки. Он появился в моей лавке за день до радостного события, выставил покупательницу, заявив, что нам с ним нужно срочно по-родственному пообщаться, поскольку он мне как отец. Покупательница посмотрела на него недоверчиво. Я бы тоже так смотрела на ее месте. Одежда франта по последней столичной моде не иначе никак не сочеталась с моим скромным образом жизни до недавнего времени. Хорош отец. «Дорогая моя Маюшка», кинулся ко мне слабызаниями дядя Дамир, и только прилавок помог мне их избежать. «Как же я рад тебя видеть в добром здравии, да еще и новость о том, что кавалер Яниш Север согласился взять тебя в жены за свое спасение». Тут дядюшка тонко намекнул, что если бы не случай, никто другой не согласился бы. «Да, тут мне сильно повезло». Не стала я спорить по привычке. «Какой смысл сотрясать воздух, если аргументы ни на что не повлияют? Он же сказал это не потому, что так думает, а потому что хочет уязвить». «К сожалению», — злорадно улыбнулся дядюшка, «я уже успел принять наследство. Мы считали тебя погибшей, я плакали». Не знаю, что он имел в виду под «мы», поскольку никогда женат не был. Видимо, потому что ни на кого, кроме себя, тратить свое время, силы и деньги был принципиально не способен. «Как своевременно?» — оценила я. «Но я готов выделить тебе содержание до момента свадьбы», — нагло заявил он. «Я слишком поздно узнал о том, что ты жива. Ну, в общем, где-то за неделю, думаю, я могу тебе выделить содержание. Ну и подарок на свадьбу от меня, разумеется». Тут он вытянул из-за пазухи обтянутую бархатом коробочку. Я дрожащими руками открыла ее, подозревая, что там. «Мамин комплект с изумрудами. Диадема, колье и серьги. Я подумал, что тебе пригодится, чтобы ты хоть что-то принесла в семью». Заботливо поделился дядя Дамир. «Просто признайте, что вы не рискнули продавать заклятые драгоценности». Проговорила я, не в силах оторвать взгляд от сияющих даже в полутемной лавке камней, и провела по ним кончиками пальцев. «Это не важно, моя дорогая», — с гадкой улыбочкой возразил мой родственник. «Я мог бы их оставить у себя в сейфе просто так». «Какая щедрость!» «Цени. Надеюсь, ты будешь достойно выглядеть завтра на церемонии. Мне вести тебя к алтарю. Не хотелось бы позориться перед людьми», — скривился он. «Не нужно позориться, дядюшка, вы домой езжайте. Зачем вам вообще тратить время на неблагодарную сиротку? И без вас найдутся те, кто проводит меня к жениху». «Я все же твой единственный родственник», — с угрозой в голосе намекнул дядя на нежелательность такого исхода. Понятное дело, как он потом в столице будет объяснять тот факт, что племянница выставила его со свадьбы. Он, конечно, будет рассказывать всем о моей неблагодарности, но осадочек в обществе останется. Странно и противоестественно даже выдавать замуж уже похороненную племянницу. Я улыбнулась, произнесла слова твердо. Все же опыт выживания и независимости многому меня научили. «Ах ты, маленькая дрянь!» — зашипел дядя и потянулся, чтобы забрать драгоценности, но зеленые молнии от камней ударили его по руке. Родовые самоцветы признали меня хозяйкой, а его — вором, что, в принципе, соответствовало действительности. Я придвинула коробочку к себе. «Благодарю, дядюшка, за подарок. Можете быть свободны». «Ты не посмеешь так поступить. Я твою репутацию с землей смешаю», — перешел к угрозам он. «Дядя Дамир, мне глубоко все равно, что обо мне говорят в столице, потому что меня там нет. А здесь ваши слова — пустой звук, потому что меня тут знают и уважают. А вы тут даже с моим наследством никто. И фамилия ваша, как ветер в кронах, никому ни о чем не говорит. Будьте здоровы, дядюшка. Выход из лавки вон там». Я показала на дверь, которую он изо всей силы хлопнул. Дома Миу-Миу, почувствовав мое настроение, сразу принялась ластиться. А может, просто выпрашивала поесть. Она терлась о ноги и мяукала. «Ничего, Майя, ничего. Не все люди — люди. Некоторые лишь носят человеческую оболочку. И далеко не все из них сотворены чернокнижниками из мертвяков. Некоторые мертвыми рождаются или постепенно умирают заживо от зависти и злобы. Возможно, это не Миу-Миу мне мяукала, а я сама пыталась себя успокоить. После встречи в лавке меня все еще трясло. Я вынула коробочку и снова провела рукой по камням. Мне показалось, они зазвенели радостью. Зачарованные драгоценности — доказательство того, что твари в оболочках людей были всегда. Их, как и сотворенных чернокнижниками, притягивает человеческий огонь. Они хотят его потушить, чтобы все стали такими же, как они, бездушными ледышками. И если переживать из-за них, страдать и бояться, выйдет, что они победили. Не дождется дядюшка. В сумраке за окном раздались шаги. Чужого контур не пропустил бы. И действительно, дверь распахнулась, и в комнату ввалился счастливый Яниш. Подтверждение тому, что кроме нехороших людей всегда есть добрые, шумные, сильные и теплые. «Что сидишь, грустная?» — с порога начал он, снимая тулуп. «У нас же завтра свадьба. Переживаешь?» «Теперь нет. Я действительно почувствовала облегчение, стоило ему показаться в доме». «А это что?» Он потянулся рукой к камням, но, вопреки моим опасениям, те ответили приветственным перезвоном. «Чудо какое! Откуда это у тебя?» «Дядюшка Дамир от щедрот подарил». «Он будет завтра?» «Яниш, я хочу тебя попросить о помощи. Можно?» Он весь подобрался и расправил плечи. «Пожалуйста, сделай так, чтобы ноги его на нашей свадьбе не было. Можно?» «Пойми, дело не в том, что он присвоил все мое наследство, объявив меня погибшей. Просто я не хочу, чтобы этот радостный день омрачался в моей памяти его гадкой физиономией». Яниш отвел затвердевший взгляд в сторону окна, и я испугалась, что он откажет. Но он вновь посмотрел мне в глаза и ответил. «Майя, я обещаю, что больше никто и никогда тебя не обидит. А если все же осмелится, он не останется безнаказанным». «Спасибо, Яниш, я тебя очень люблю». Признание далось мне так легко, что я даже не заметила, как сказал эти слова. «Но я тебя люблю гораздо сильнее», — возразил он. «Конечно, ты вон какой огромный, в тебя любви куда больше влезет», — согласилась я. «Какая ты все же лиса, моя маленькая тыковка». Он подхватил меня на руки и закружил, чуть не наступив на Миу-Миу, чем она не преминула возмутиться. «И тебя, вредная зверюга, я люблю», — уведомил он кошку. «Я сегодня такой счастливый, что люблю всех». Эпилог. Яниш. Все это время я злился на отца за то, что тот чинил препоны нашему с моей счастью. И только теперь, накануне торжества, я внезапно оценил мудрость родителей. Если сначала мною в большей степени двигало желание поскорее пробраться к тыковке в постель, то теперь, за месяц небольшим, я сумел ее как следует рассмотреть и по-настоящему оценить. Маленькая Майя с облаком огненных волос и нежными чертами лица обладала несгибаемой волей. Она не теряла присутствия духа в самых безвыходных ситуациях и оставалась милосердной, даже когда все были против нее. Наверное, я многое бы пропустил, если бы папа в наших ежевечерних беседах не тыкал меня в очевидное носом. Всякий раз это случалось между делом, будто затевал разговор вовсе не о том и не затем. И я снова и снова задумывался, чем я заслужил такое счастье. По всему выходило, что ничем. Мне его дали авансом, просто в качестве подарка, только не мне, а ей. И теперь мне предстояло доказать, что я награда, а не наказание, как обычно. Должен сказать, это большая ответственность — стать для человека наградой. Однако после сегодняшнего вечера я был настроен выступить в более традиционном амплуа. «Папа, мне нужна твоя помощь», — сказал я, придя домой. «К сожалению, это не тот случай, когда достаточно просто настучать в бубен». Хотя настучать хотелось, и раньше тоже, но после сегодняшнего еще сильнее. «Вот стучать нельзя ни в коем случае», — отреагировал отец. «Не исключаю, что он на это и рассчитывает. Удивительно, что не пришел прямиком к тебе, чтобы спровоцировать наверняка. Мужества не хватило». «Ой, Ян, ну откуда там мужество? Запугать бедную девочку так, что она слово в свою защиту боялась сказать. Просто представь, что могло бы заставить тебя отказаться от твоей обычной жизни и пойти чистить хлев. Честно, не могу, разве что ради тыковки». «Молодец. Если бы этого сейчас не сказал, я бы свадьбу отменил и выдал Майю за более достойного. Но главное, ты понял. Проблема в том, что ему нечего предъявить. Он Майю не избивал, нашел ей подходящего жениха, а она сбежала и опозорила свою фамилию, поэтому наследство не заслуживает». «Ну, знаешь», — я встал от возмущения. «Я знаю, ты знаешь, а все остальные поверят сударю Дамиру. В гадости о других людях верить приятнее, чем в хорошие о них же. Поэтому Яниш все очень непросто в этой ситуации. Я не хочу, чтобы он остался безнаказанным. И дело даже не в деньгах и не в доме. Хотя дом у Ковачей хороший, крепкий, и место там хорошее. Да, было бы где наших детей прятать, чтобы мама их не залюбила. Вынужден был согласиться я. Но дело не в этом, я же не ради себя. Конечно, не ради тебя, ради ваших детей. Да, ради наших детей я даже сдержусь и не набью ему в бубен, осознал я. Но он ответит. Ответит, давай думать как, но после свадьбы. После свадьбы. Это был мой день. Отец с утра сходил к Дамиру Ковачу и попросил его не появляться на церемонии. Мне он эту миссию не доверил и сам вернулся не в лучшем настроении. Ему разговор удовольствия не принес. Но папа оттаял, когда стали съезжаться гости. Столичный гарнизон службы магической безопасности прибыл почти в полном составе. За исключением тех, кто в этот день остался на дежурстве. Даже сам глава службы, мастер Живко Новак, почтил нас своим присутствием. Я мог бы погордиться такой честью, но понимал, что на самом деле большинство приехало посмотреть на скандально известную дочь Бранимира Ковача. Сослуживцы знали, по показаниям Ерика Петровца, что она целых 2 года водила за нос несостоявшегося жениха, работая по контракту прямо у его родственника. Были в курсе об участии в захвате опасных преступников и роли в моем спасении. В общем, барышня Майя Ковач заинтриговала всех. Ну и я немного, поскольку сумел склонить ее к браку. Помимо сослуживцев, на свадьбу приехала вся семья. Елизабета, сестрица моя, форсила перед неженатой частью магов, тонко намекая своим демонстративно незаинтересованным поведением, что вот-вот войдет в брачный возраст. 10-летний братец Златан тоже изо всех сил строил из себя взрослого. «Так что, нам правда удалось пристроить этого оболтуса Яниша в надежные руки?» — поинтересовался он у мамы, когда вокруг собралось достаточно народу, чтобы оценить его высказывание. Мама врезала ему подзатыльник, но неубедительно. Думаю, он процитировал ее слова. Или слова отца, что почти одно и то же. Крохотный городской храм, наверное, никогда раньше не вмещал столько людей. Все были радостные и нарядные, а когда мой отец повел к алтарю Майю, я чувствовал, что у меня сердце перестало биться, так она была хороша в своем подвенечном платье. Мне никак не верилось, что мы все же будем вместе. Она стояла такая нежная и чистая, с букетом зимнецветов, привезенных мамой из королевской оранжереи, и смотрела на меня, и я был счастлив. Священник вел церемонию, говоря положенные слова, но чем ближе подбирался к заветным словам, тем тревожнее и бледнее становилось лицо моей невесты. «Берешь ли ты, кавалер Яниш Север, в жены барышню Майю Ковач?» — спросили у меня. «Клянешься ли любить ее, беречь и защищать ее и детей ваших?» «Да», — твердо ответил я и бросил взгляд на Майю. Она тревожно оглянулась назад. «Берешь ли ты, барышня Майя Ковач, в мужья кавалера Яниша Севера?» — спросили у нее. «Клянешься ли быть ему верной супругой, любить его и заботиться о нем и детях ваших?» «Я...» — неуверенно произнесла Майя. «Я сейчас вернусь, честно, прости, я должна...» Обратилась она ко мне и, придерживая на бегу фату, помчалась к выходу. Храм взорвался восклицаниями. Я застыл на месте, как громом пораженный, но ринулся следом. Она не могла сбежать просто так. Не сейчас, у нее должна быть причина. Причина обнаружилась прямо у входа в храм. Дамир Ковач пинал безвольное тельце Миу-Миу. «Не смей ее трогать!» — закричала Майя, швыряясь в дядю боевым заклинанием. «Отойди от нее сейчас же!» «Вы видели? Видели?» — взвизгнул Дамир, на всякий случай отходя подальше от кошки. «Она ранила меня из-за дикого зверя!» Он все же решил спровоцировать скандал прямо на свадьбе и испортить репутацию племянницы так, чтобы у нее не было никаких шансов вернуть наследство. Майя рухнула на колени перед кошкой прямо в своем белоснежном платье. Она гладила Миу-Миу, что-то шептала, а по ее щекам катились слезы. «Ее кошка бешеная!» — продолжал вопить дядя. «Она набросилась на меня! Вот!» Он продемонстрировал разорванный рукав и руку в крови. А маленькая храбрая Миу-Миу, невероятным образом оказавшись в самой гуще событий, в очередной раз встала на защиту хозяйки. «Я бы тоже на него набросилась!» Раздался у моего плеча голосок Елизабеты. «Надо же, а у сестренки, оказывается, есть характер». «Это не просто кошка, это Майин фамильяр», — возмутился отец. «Ой, не смешите меня. Какой фамильяр, какая из нее ведьма? Она же ничего не умеет и не знает», — презрительно фыркнул дядя Дамир. «А почему она ничего не умеет?» — вышел вперед мастер Живко. «Так и не училась она?» — испуганно отступил Ковач, понимая, что сказал что-то не то. В этот момент, вспыхнув зеленым сиянием, рядом с Майей возник гримуар, и его страницы зашуршали, открываясь. Тыковка завела речитатив. «Так почему, говорите, сударь Дамир Ковач, ваша племянница не училась ведьмовству?» С преувеличенным интересом полюбопытствовал глава службы. «Так не хотела?» «Так не хотела, что сама научилась использовать атакующее заклинание и подчинила себе родовой гримуар?» Уже не скрывая угрозы в голосе, продолжил допрос мастер Новак. И он ее признал до такой степени, что появляется из воздуха и активируется без крови. Замямлил дядя Тыковки, но тут раздалось жалобное мяу, и площадь перед храмом разразилась громким «Ура!». Я кричал громче всех, мне кажется. Майя бережно подняла кошку на руки и счастливо обернулась ко мне. «Да, в смысле, я согласна, только можно я с Миу-Миу пойду? Она пока совсем слабенькая». «Сударь Дамир Ковач, вы обвиняетесь в покушении на фамильяра Верховной и Единственной, ведьмы рода, а также в халатном и, возможно, преступном отношении к воспитанию отданного вам в опеку одаренного ребенка», во всеуслышание заявил мастер Живка Новак, и толпа взорвалась осуждающими криками. «Негодяй! Нашу травницу обижать! Да мы за нее! А животинку-то за что? Прошу прощения, я присоединюсь к празднованию позже», сообщил глава, знаком подзывая к себе пару магов. «А вы продолжайте, продолжайте». Он сделал короткий жест в сторону Майи, убирая следы грязи с ее платья. «Будьте счастливы, дети». В этот раз все прошло правильно и без заминок. На руках у тыковки тихо мурлыкала Миу-Миу, лицо Майи разгладилось, а улыбка сияла счастьем и покоем. Букет зимнецветов, который подобрала на снегу сестрица, так и остался у нее, тонко намекая, что невеститься ей недолго. Торжество было широким, как-никак городской маг женится. Часто ли такое случается? Обычно этой должности маги ждут всю жизнь, потому все подобные торжества к моменту принятия должности остаются у них в далеком прошлом. А тут такое событие. Столы для гостей были накрыты в доме, а для горожан угощение стояло на улице, на больших столах. Мы с Майей и Миу-Миу, куда ж без нее героини, время от времени выходили из дома и проходили по рядам, принимая поздравления и оказывая честь всем, независимо от положения. «Сударь-мастер Север», — окликнули меня в одном из наших выходов, и я с трудом опознал в бородатом мужчине, старшего в том самом обозе, где открылась правда про тыковку, Анджия и Петровца. «И вам доброго дня, дядька Данила», — расцвела Майя, хотя куда уж краше. «Поздравленица вам, сударыня Майя», — поклонился гость. «И отцов, и тоже, она с дитями не могёть выйти. Так, сударь-мастер-маг, вы, кажите, вам козу и курей куда привесть?» «Каких курей?» «Ну, так приданое, сударыня Майя, честь по чести, все по счету, и петух тоже». «Не-не-не, вот петуха нам точно не надо», — припомнил я агрессора. «И курочек с Зорькой тоже себе оставьте», — вмешалась тыковка. «А к вам за это Миу-Миу будет в гости заглядывать. Она по своей рыжей подружке скучает. Вы уж не прогоняйте». «Да пущай приходит, что ж, мешаете она, тварь хвостатая, что ли?» Спящая Миу-Миу на этих словах приоткрыла глаза и качнула хвостом, дескать, «Не забудь, ты обещал. Мы же с Софой поженились, а шо мне, бобылем чего? Никакой радости!» Махнул он рукой. «Теперь-то радости полный дом», — засмеялась Майя. «И целый хлев», — гордо закивал Данила. «Мы еще и коровку прикупили, детёв кормить надобно». «Будьте счастливы», — улыбнулась тыковка, а Миу-Миу снова заурчала свою песенку. Гости засиделись допоздна, и отец выпроводил всех в ближайший трактир, чтобы оставить нас наедине. Майя уложила кошку у печи и оставила ей воды. Есть киса отказывалась, что не мудрено, она пока и вставала-то неуверенно. «Не переживай, все у нее будет хорошо, кошки они знаешь какие живучие, а это еще и фамильяр», — уверил я и потянул жену, страшно сказать, в сторону спальни. «Да», — как-то неуверенно проговорила тыковка. «Яниш, а мы сейчас будем делать детей твоей палкой, да?» Я остолбенела от неожиданности. «Ну, мне деда Матей говорил, как дети делаются, а это нужно каждый день?» «Каждую ночь», — поправил я, — «но днем тоже можно». «А это обязательно?» — сжалась изнутри моя храбрая Майя. «А почему нет-то?» «Ну, она у тебя такая большая». «Да вроде не...» — я хотел договорить, что никто не жаловался, но вовремя спохватился, что сейчас не время для подобной похвальбы. «Чего плохого в этом нет?» — закончил я. «А что?» «А чем люди обычно занимаются, пока, ну, это, палкой туда-сюда?» Тут я окончательно потерял дар речи. «Тебе сказать, как это называется?» — осторожно уточнил я. «Нет, ну, чем в это время люди занимаются? Говорят о чем-то? Ну, или спят, может? Я просто никогда раньше такого не делала и не знаю». Я склонился к тыковке и поцеловал. «Я очень рад, что ты раньше такого не делала», и приобнял ее за плечо. «Делать они могут много чего и по-всякому. Я тебе все обязательно расскажу и покажу. И дам попробовать. Уверен, тебе обязательно понравится». «Точно?» «Точно. Ты даже захочешь повторить. И, может, даже не единожды. Ну, только в первый раз не обещаю, но я буду очень стараться. Честное слово». «Тыковка, ты что, мне не веришь?» «Конечно нет. Но у меня же нет выбора». Она бросила на меня настороженный взгляд. «У тебя всегда есть выбор, Майя. Пока я рядом с тобой, у тебя всегда есть выбор. Клянусь». «Ладно, тогда пойдем. Но учти, нам нужно сделать не меньше 2 мальчиков и 2 девочек». Я рассмеялся. «Тыковка, у меня на этот счет самое твердое намерение». Я прижался к ней и потерся в подтверждение своих слов. Эпилог. Миу-миу. Мяу-мяу. Мур. Конец книги. Читала Наташа Романова.